Говорит наставник. Если необходимо принять какое-нибудь решение и существует выбор, лучше всего идти вперед, заранее смиряясь с последствиями, ибо не дано наперед узнать, каковы будут они. И искусство ясновидения и предсказания заключается не в том, чтобы предвидеть будущее, но в том, чтобы дать человеку нужный ему совет. Все мастера этих искусств – превосходные советники и никуда не годные пророки. В молитве, которой научил нас Иисус, говорится «Да будет воля Твоя». И когда эта воля ставит перед нами проблему, то кладет рядом и ключ к ее решению. А если бы предсказатели и гадалки в самом деле могли провидеть грядущее, все они были бы богаты, удачливы и счастливы в браке. Ученик пришел к учителю и сказал ему так: «Много лет кряду я отыскиваю просветление. Сейчас чувствую, что почти вплотную приблизился к нему. Хочу знать, каков должен быть мой следующий шаг?» «А чем ты зарабатываешь себе на жизнь?» – спросил наставник. «Пока еще не научился зарабатывать. Меня содержат отец и мать. Ну да, впрочем, это совсем не важно». «Ты спрашиваешь, каков должен быть твой следующий шаг?» «Полминуты неотрывно смотри на солнце», – сказал наставник, и ученик так и сделал. Потом, когда истекли эти полминуты, наставник попросил его описать все, что тот видел вокруг себя. «Да ничего я не видел. Солнце слепило меня». Человек, который ищет только света, а обязанности свои перекладывает на других, никогда не обретет просветления. Человек, постоянно созерцающий солнце, в конце концов лишится зрения. Некий странник шел долиной в Пиренеях и повстречал старого пастуха. Поделился с ним своими припасами, и потом они завели долгую беседу о жизни. Странник сказал, что если бы веровал в Бога, пришлось бы поверить и в то, что он не свободен, ибо Бог определял бы каждый его шаг. Тогда пастух подвел его к ущелью, где каждый звук отдавался необыкновенно отчетливым и громким эхом. «Жизнь наша подобна стенам этого ущелья», — сказал пастух. «А судьба — крик, который издает каждый из нас. И крик этот будет донесен до самого сердца его, а потом возвращен нам точно в том же самом виде. Бог, подобно эху, отзывается на каждый наш поступок. Мактуб по-арабски значит «нечто написанное». Но это не самый удачный перевод, уже потому что, хотя все в самом деле давно написано, Бог исполнен милосердия и тратит свои чернила лишь на то, чтобы помогать нам. Некий приезжий, оказавшись в Нью-Йорке, проснулся довольно поздно и, когда вышел из гостиницы, обнаружил, что его автомобиль эвакуирован полицией. В результате он опоздал на встречу, на которую направлялся, а деловой обед продлился дольше, чем он предполагал. И штраф, должно быть, составит колоссальную сумму. Внезапно он вспомнил, что накануне подобрал с земли купюру достоинством в $1 и осознал какую-то странную связь между нею и утренним происшествием. А вдруг я, взяв этот доллар, отнял его тем самым у того, кто по-настоящему нуждался в нем? А вдруг я вмешался в некие предначертания? И он, решив избавиться от купюры, вдруг заметил сидящего на земле нищего – и поспешно сунул доллар ему. «Минутку», — отозвался нищий, — «я поэт и отплачу вам за вашу доброту стихами». «Только покороче, пожалуйста», — сказал приезжий, — «я очень спешу». «Да вы и живы-то еще лишь потому», — ответил нищий, — «что не поспели вовремя туда, куда так спешили утром». Ученик сказал учителю: «Почти весь сегодняшний день думал я о том, о чем не должен был бы думать, желал того, чего не должен был желать, строил планы, от которых лучше было бы заранее отказаться». Тогда наставник предложил ему прогуляться в соседнем лесу. По дороге, указав на какое-то растение, спросил, «Знает ли ученик, что это такое?» «Белладонна», — отвечал тот. «Его листья нельзя употреблять в пищу, можно отравиться и умереть. Но для того, кто просто смотрит на его ядовитые листья, оно совершенно безвредно», — сказал учитель. «Вот так и дурные низкие помыслы не способны причинить тебе вред, если ты не позволишь себе прельститься ими». Между Францией и Испанией тянется горная гряда. И на одном из отрогов стоит деревушка под названием Аржелес. И там горный склон ведет вниз в долину. Каждый день пастух спускается и поднимается по склону. И странник, впервые оказавшийся в Аржелесе, не замечает ничего. А во второй раз замечает, что пастуха всегда сопровождает какой-то человек. И с каждым новым своим приездом в Аржелес бросаются ему в глаза новые и новые подробности его облика. Одежда, шапка, трость, очки. И сегодня, когда он вспоминает эту деревню, неизменно думает про того старичка, который об этом и не подозревает. Лишь однажды довелось путешественнику поговорить с ним. Он тогда спросил его в шутку: «Быть может, сам Господь обитает в этих дивных горных местах?» «Бог живет в тех местах», — отвечал старичок, «которые допускают его присутствие». Наставник, встретившись как-то под вечер со своими учениками, попросил их разложить костер, чтобы присесть у огня и поговорить. «Духовный путь подобен этому пламени», — сказал он. «Тот, кто желает развести огонь, должен стерпеть едкий и неприятный дым, от которого першит в горле и слезятся глаза. Так же в точности происходит и обретение веры. Но когда огонь разгорается сильно и ярко, дым исчезает, и языки пламени озаряют все вокруг». «Но если кто-то заранее разложит для нас костер, — спросил кто-то из учеников, — и тем самым избавит нас от неприятного дыма, тот, кто сделает это, будет лжеучителем. Он сможет развести огонь там, где пожелает, руководствуясь лишь собственной волей и вкусом. Он, если захочет, сможет и погасить его в любой момент. А поскольку он никого не научил тому, как разложить костер, то весь мир будет погружен во тьму. Одна моя приятельница взяла троих своих детей и решила перебраться на маленькую ферму в канадском захолустье, чтобы без помехи предаваться там только и исключительно духовному созерцанию. Но не прошло и года, как она влюбилась, снова вышла замуж, овладела техникой медитации, добилась, одолев немалые трудности, открытия школы, обзавелась друзьями и недругами, перестала неукоснительно следить за тем, в каком состоянии у нее зубы, получила абсцесс, в метель ловила попутную машину, научилась сама чинить свой автомобиль, отогревать замерзшие канализационные трубы, жить на пособие по безработице, спать в комнате без центрального отопления, смеяться без причины, плакать от отчаяния. Она выстроила церковь, отремонтировала дом, оклеила новыми обоями стены, проводила занятия по духовному созерцанию и поняла в конце концов, что жизнь в молитве вовсе не означает отъединенности и затворничества, призналась она. «Господня любовь так неимоверно велика, что ею непременно надо поделиться с другими». «При начале своего пути, — сказал учитель, — увидишь ты дверь, а на ней будут написаны некие слова. Вернись тогда и скажи мне, что это за слова». И ученик устремил все силы тела и души на поиски заветной двери. И вот однажды нашел ее и вернулся к своему наставнику. «При начале пути я увидел слова: „Это невозможно“». «Это было написано на стене или на двери?» — спросил наставник. «На двери». «Тогда возьмись за ручку, поверни ее и войди». Ученик так и сделал. Надпись была на филенке двери и, стало быть, сдвинулась вместе с нею. А когда дверь открылась полностью, ее стало не видно, и ученик смело шагнул вперед. Говорит наставник: «Закрой глаза. А, впрочем, это даже и не обязательно. Достаточно всего лишь представить себе стаю летящих птиц. Представил? Теперь скажи мне, скольких ты заметил? 5, 11, 17? Каков бы ни был твой ответ, а точное число птиц определить трудно, одно в этом маленьком эксперименте будет совершенно ясно. Ты смог вообразить себе стаю птиц, но определить их количество тебе оказалось не под силу. А между тем эта картина была точной, ясной, определенной. И где-то существует ответ на этот вопрос. Кто же определил, сколько птиц должно будет появиться перед твоим мысленным взором? Уж во всяком случае не ты.